Советской делегации, по большому счету, представляться было и не нужно, они были опознаны еще будучи находясь в шлюпке. Помимо Берии, это командующий Северным флотом СССР вице-адмирал Арсений Григорьевич Головко и командующий Беломорской военной флотилией контр-адмирал Георгий Андреевич Степанов. Не требовал представления и, неожиданно для встречавших, прибывший Иван Дмитриевич Папанин, представленный в качестве назначенного с 15 октября 1941 года уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на Белом море. Прибыли также полковой комиссар Демидов и начальник Северного морского пароходства Новиков. Российскую делегацию представляли также командир фрегата капитан первого ранга Иванов, командир арктической сводной мотострелковой бригады полковник Павловский и заместитель руководителя гуманитарной миссии Ильюшин. Завершив официальную процедуру, по приглашению Невминова, гости с плохо скрываемым любопытством отправились внутрь казавшегося монолитным корпуса фрегата, где по пути до кают-компании осматривали внутреннее убранство прекрасно освещенных палубных проходов и тамбуров. Удобно рассевшись в комфортабельной кают-компании, делегации приступили к тому, ради чего, собственно, и встретились, к переговорам. На правах принимающей стороны первым слово взял Невминов. «Уважаемые товарищи, да-да, именно товарищи, поскольку такое обращение принято у нас дома, и как я знаю, такое обращение принято и вас. Я попрошу вас выслушать мою информационную речь до конца, а уже потом задавать нам вопросы. Я понимаю ваше недоумение по поводу нашего внезапного появления наших активных действий в противостоянии с немецко-фашистскими захватчиками нашим настойчивым желанием оказать безвозмездную помощь СССР, нашими кораблями неизвестных конструкций, нашими погонами и символикой. Наконец, дело в том, что мы прибыли из другого мира, мира весьма похожего на ваш мир. У нас сейчас там идет 2017 год, но мы не из вашего будущего. Наши миры параллельны, что доказано опытным путем. Поэтому, изменяя мир 1941 года, мы никак не можем повлиять на мир 2017 года и уже состоявшийся ход истории. Однако идентичность миров просто поразительна, вплоть до персоналей. Но я не буду пока об этом. Сразу говорю, в нашем мире тоже была эта война, которую ведет в настоящее время Советский Союз, и мы победили 9 мая 1945 года. Только вот победа нам далась большой ценой, только прямые наши безвозвратные потери составили порядка 27 миллионов граждан. А если учесть косвенную убыль в виде умерших после войны от ран и болезней, послевоенные потери, связанные с восстановлением страны, а также неродившихся детей, то потери можно оценивать до 50 миллионов советских граждан. И вот когда нашими учеными абсолютно случайно была открыта возможность прохода в другой мир, а именно в ваш мир, по всем параметрам идентичный нашему миру прошлого 1941 года, то руководство нашей страны практически незамедлительно стало обсуждать варианты оказания помощи представляемому вами СССР. Память о той войне и ее последствиях сохранилась в памяти нашего народа, переходя от поколения к поколению. Однако, прежде чем продолжу, сразу полагаю необходимым отметить, что в настоящее время Российская Федерация, так у нас именуется страна, правопреемница бывшего СССР, сама находится в тяжелой ситуации, по сути окруженная вражескими силами. Правда, от них исходит не столько военная, сколько угроза иного характера, направленная на развал нашей страны, как единого государства. Этой попытки международной изоляции, и экономические санкции и диверсии, финансовая и информационная поддержка оппозиционных, националистических и откровенно террористических организаций внутри нашей страны, разжигание межнациональных и социальных вооруженных конфликтов по всей периферии страны и граничащих стран. Впрочем, наша страна и СССР находятся практически в равных условиях международной изоляции и в постоянной готовности к отражению внешнего нападения. Еще считаю необходимым отметить, что возможности межмирового перемещения имеют свои ограничения как по своей природе, так и по тяжелым климатическим условиям по месту нахождения места этого перехода, которая располагается на одном из островов земли Франца Иосифа. Так вот, одним из самых трагичных событий, прошедшей для нас и идущей для вас войны, является 900-дневная блокада Ленинграда, унесшей по некоторым данным, включающим умерших позднее в результате полученных болезней, до 1,5 миллионов советских граждан. И там были не только жители 3-миллионного Ленинграда, В городе к началу блокады скопилось до 300 тысяч беженцев из Прибалтики. Это потери от голода и холода. От артобстрелов и авианалетов погибло порядка 16 тысяч человек. В эту статистику не входят военные потери порядка 450 тысяч военнослужащих. Поэтому руководством страны было принято решение об оказании незамедлительной помощи блокадникам Ленинграда, поскольку с ноября 1941 года резко возрастет смертность среди жителей города в результате начавшегося голода и наступления экстремальных холодов, достигнув в декабре-январе своего уровня в 6-8 тысяч человек в сутки. Особо сильно пострадают маленькие и юные жители города, все, кого так и не смогли вывести в тыл, были практически обречены. В связи с этим, нашей миссией предлагается к согласованию с вами следующего плана наших действий в общих деталях. Беспрепятственная выгрузка гуманитарной помощи в порту Архангельска, направление гуманитарных грузов железнодорожным транспортом до Волхова-Тихвина через Череповец. Дальше, уже занятые немцами территории узловая станция МГА. Параллельно своим ходом наш автотранспорт высокой проходимости с грузами двигается напрямую в тот же район по имеющимся грунтовым дорогам по маршруту Архангельск, Беломорье, Копачево, Брин-Наволок, Самодит, Шеликса, Каргополь, Сылза, Белоусово, Мегра, Ашта, Свистрой, Шамокша, Сестрой, Кисельня, Приладожский. Затем будет необходим прорыв блокады. Именно от этого зависит, будет ли доставлена помощь умирающим от голода жителям Ленинграда. Мы знаем о готовящейся командовании МРК очередной операции по прорыву блокады. В нашей истории она закончилась провалом. Советские войска так и не смогли достичь цели операции. Более того, им с трудом удалось удержать свои позиции после встречного удара немецко-фашистских войск. Поэтому нами предлагается оказать действенную военную помощь советским войскам в прорыве блокады и освобождении прохода в Ленинград через Колпино, освобождении узловой станции МГА, Шлиссельбурга. План наших действий подготовленный будет вам представлен на рассмотрение. В основном наша помощь будет заключена в нанесении ракетно-бомбовых ударов по укрепленным позициям немцев с тотальным их уничтожением. Так как мы показательно для вас уничтожили укрепрайон хребта Муста-Тунтури. Именно наличие таких укреппунктов не позволило советским войскам прорвать немецкую оборону и привело к огромным потерям РК. Авиаударам также подвергнутся артиллерийские батареи, аэродромы, скопления войск, штабы и узлы связи противника. Также нашими силами будет осуществлена противовоздушная оборона, в которой помимо авиации смогут участвовать наземные мобильные зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые также присутствуют на наших кораблях конвоя. Блокада с нашей помощью будет прорвана, и будет прорвана с меньшими потерями для войск РК. И уж затем нашим автотранспортом и, возможно, вашим транспортом, гуманитарные грузы в виде продуктов питания и медикаментов, некоторых других грузов гуманитарного назначения будут через Колпино переправляться в Ленинград. И далее предполагается, что автотранспорт будет курсировать по маршруту Ленинград-Волхов-Ленинград, отвозя в одну сторону грузы, эвакуируя на обратном пути гражданское население. К сожалению, из-за разрушений железнодорожных мостов другой вариант доставки грузов невозможен. Сами грузы до Волхова-Тихвина из Архангельска далее будут доставляться исключительно железнодорожным транспортом. Боевое охранение всех доставляемых грузов будет осуществляться нашими силами. У нас имеется подготовленный личный состав трех бригад с бронетехникой. От руководства Советского Союза необходимо только согласие. По мере рассказа Невминов видел выражение лиц присутствующих со стороны советской делегации, информация была шокирующей некоторые, имея в виду типа с нарукавными знаками флотского политрука, явно порывался вскочить и закричать что-то типа «это ложь, это провокация». Некоторые были в шоке не от самого факта осознания наличия межмирового прохода, а от озвученных цифр потерь, оттого и сидели в мрачной задумчивости. Папанин, что ясно было видно по его деловой задумчивости, что-то в уме просчитывал. Лишь только лицо Берии не выражало каких-либо эмоций, лишь только раз снял и почистил оправы пенсне. Скорее всего, он что-то подобное заранее просчитал, правда не в таком ракурсе. Тишина несколько затянулась. Наконец Берия спросил вполне ожидаемый вопрос. «Что у вас там случилось с СССР, Невминов?» «Если честно, Лаврентий Павлович, мне бы очень не хотелось поднимать на наших переговорах политические вопросы. Там все неоднозначно, а мы вообще все здесь люди военные, призванные служить народу и государству. Единственное могу сказать, в общих чертах, что Советский Союз не вытянул гонку вооружения и бремени идеологического противостояния с враждебным капиталистическим миром, рухнул под тяжестью накопившихся экономических, политических и социальных проблем, развалившись на множество республик, ставших вдруг независимыми государствами. В Российской Федерации, как правопреемница СССР, поменялся политический строй, перейдя в президентско-парламентскую республику с многопартийной системой, экономика весьма болезненно перешла на капиталистические рыночные отношения. В итоге общество как-то устоялось. Например, результатом консенсуса в обществе и являются андреевские военно-морские флаги на наших военных кораблях, бело-сине-красный триколор, как официальный флаг России, на гражданских судах. В то же время, к вашему сведению, красный стяг, как знамя победы, является официальным флагом российской армии, а гимн России остался на музыку гимна СССР, да и текст является результатом глубокой переработки бывшего текста гимна СССР. Это так, к вопросам атрибутики. А погоны, тоже к вашему сведению, были введены указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года, то есть Иосифом Сталиным. Так что никакого белогвардейского переворота не случилось в наше время и не стоит смотреть на нас соответствующим взглядом. Тем более вся новая капиталистическая власть в нашей стране находится в руках бывших партийно-номенклатурных работников и прочих обладателей партийных билетов КПСС, ранее бывшей ВКП. И нет ни одного доморощенного миллиардера, не имевшего ранее партийного прошлого. Берия. Хорошо, немного стало понятнее. И действительно, пока лучше обойтись без политических обсуждений. А почему именно в Ленинград должна пойти помощь? Невминов уже говорил, что именно сейчас там начинается голод и цену промедления в сроках оказания неотложной продовольственной помощи достаточно легко определить, исходя из 6-8 тысяч человек в сутки. Нигде в СССР нет такой безвыходной ситуации с продовольствием, как в Ленинграде. По меркам Ленинграда объем нашей помощи будет достаточен, чтобы уберечь ленинградцев от самых жестоких дней смертельного голода, пришедшихся на период с ноября 1941 по март 1942 года. А взять тот же объем и раскидать его на всю страну, ну добавится по паре десятков грамм хлеба на каждого жителя, от этого он сытым не станет. А ленинградцы в это время будут массово умирать. Кроме того, хочу сказать, что вся помощь, которую мы хотим доставить в Ленинград, является истинно народной. Она целиком собрана за счет добровольных пожертвований граждан не только нашей страны, но и других стран. И собрана она с исключительной целью оказать помощь жителям блокадного Ленинграда. Это уж руководство страны приняло решение о боевом охранении доставляемых гуманитарных грузов. Конечно, было бы вообще проще всего для нас, а может и для вас, выгрузить весь груз в морском порту Архангельска и уйти. Но ведь нет абсолютно никаких гарантий, что хотя бы грамм этой помощи попадет в Ленинград. И мы не можем не учитывать искреннее желание наших граждан помочь родным нам по духу советским гражданам, оказавшимся в ленинградской западне. У вас согласно статье 3 Конституции СССР вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни, и у нас аналогично вся власть в РФ принадлежит ее многонациональному народу. И мы не можем, не имеем права его обманывать, ни мы, ни вы. И если для этого придется вступить в бой, мы готовы это сделать. Берия. С Советским Союзом тоже? Невминов. Ну не стоит, Лаврентий Павлович, так уж цепляться к словам. Воевать с одними советскими гражданами, чтобы оказать помощь другим, никто в здравом уме не собирается. Даже несмотря на поставленную задачу, если не будет разрешения, просто выгрузим груз и уйдем к себе обратно. А дома уж разъясним сложившуюся здесь в 1941 году ситуацию. И на этом все контакты прекратятся. Берия. Хорошо, извините, Николай Анатольевич, но я должен был все-таки выяснить вопрос, как далеко вы собираетесь пойти ради выполнения поставленной перед вами задачи. А какую еще помощь вы можете нам предложить? Невминов. Во-первых, не все перевозимые нами грузы предназначались для Ленинграда, в частности зерно. Им вы можете распоряжаться по своему усмотрению. Во-вторых, для перевозки грузов нами перевозится пара сотен специальных железнодорожных платформ, предназначенных для перевозки унифицированных контейнеров с грузами. Контейнеров прибудет достаточно большое количество. По окончании этой операции это все естественно останется в вашем распоряжении. Кстати, у нас порою из этих контейнеров неплохие жилые модули делали, ну как временное жилище вполне неплохо получалось. Также привозится 2 единицы маневровых локомотивов, самоходных четырехосных мотовозов с двигателем внутреннего сгорания МПТГ, для проведения погрузочно-разгрузочных, ремонтных и маневровых работ. Один предполагается к работе в Архангельске, другой – в Волхове-Тихвине, причем туда он доберется в качестве грузового локомотива с прицепленными грузовыми платформами, груженными контейнерами. По окончании операции мы их также оставим в распоряжении наркомата путей сообщения. В-третьих, в распоряжение СССР мы передаем всю цепочку технологического оборудования для производства жизненно важных лекарств, антибиотиков, которые, уверяю вас, спасут сотни тысяч советских граждан, и не только в военное время. В-четвертых, у нас имеется личное информационное послание Иосифу Виссарионовичу Сталину от руководства нашей страны. Что там, я не знаю, но подозреваю очень много различной информации, необходимой для выживания и развития страны. Но это только мои догадки. В-пятых, как только вы дадите согласие, вернее мы придем к соглашению о совместных действиях по проводке гуманитарных грузов в Ленинград и совместных боевых действиях против группировки немецко-фашистских войск в ходе Тихвинской стратегической наступательной операции, запланированной на 10 ноября 1941 года, мы производим своими силами тотальное уничтожение Варшавского и Даугавпилсского железнодорожных узлов, включающие в себя и железнодорожные мосты. Этим мы парализуем снабжение группы армий «Север» боеприпасами и подкреплением на достаточно длительное время, которое нам с лихвой хватит для деблокады Ленинграда, а советским войскам – для закрепления подразделений на новых позициях. Здесь повторюсь, в течение всей операции будем осуществлять эффективное обеспечение противовоздушной обороны районов, где будут проходить колонны с гуманитарными грузами и беженцами. Приложим все усилия для этого. В-шестых, это всего лишь первый наш конвой и опыт оказания помощи СССР. Как знать, может он не окажется последним. Ну вот в основном все. Члены советской делегации также молча продолжали сидеть, и даже политрук утихомирился в своих эмоциях, также задумавшись о своем, о политическом. Вице-адмирал Арсений Григорьевич Головко. Скажите, товарищ вице-адмирал, а каким образом вы полагаете уничтожить названные вами железнодорожные узлы? Ведь они весьма далеко расположены от нас. У вас бомбардировщики способны преодолеть такие расстояния? Невминов. Арсений Григорьевич. Нам не нужно будет в этом случае использовать авиацию. У нас есть оружие не менее точное и разрушительное, чем авиационные бомбы. И именно в нашем распоряжении имеется ракетное вооружение, запускаемое с наших надводных и подводных кораблей, способная преодолеть гораздо большие расстояния, точнее до 8000 километров, причем абсолютно незаметно для своих жертв. Кстати, приглашаю вас быть зрителем при производстве указанных стрельб, если руководство страны разрешит наши вопросы. Конечно, имеются и наземные мобильные ракетные комплексы с дальностью поражения целей до 2600 километров. Контр-адмирал Георгий Андреевич Степанов. Так вы можете и Берлин разбомбить к чертям собачьим, улыбнувшись Невминов. Технически ничего сложного, Георгий Андреевич. Сможем. Только вот боюсь, последствия могут быть несколько непредвиденные. Одно дело разбомбить какой-нибудь важный стратегический объект, типа железнодорожного узла, которое вполне спишется на последствия массового авианалета, другое дело – столицу государства. Причем неизвестным способом, ведь летящую на сверхзвуковых скоростях ракету практически невозможно засечь, а уж тем более сбить. Представляете, как в мире встрепенутся жители многих столиц, особенно обладающие властью, и если не дай бог узнают, что таким оружием в одиночку обладает Советский Союз, боюсь, как бы капиталисты всех стран не объединились. Так что здесь очень осторожно нужно подходить к вопросу применения такого дальнобойного и точного оружия. Берия. Согласен с вами, Николай Анатольевич. Вообще есть опасения, что информация о вас может уйти к нашим союзникам и неизвестно, как она может обернуться позднее. Мы только 1 октября 1941 года подписали с САСШ первый протокол к соглашению о поставках нужной нам техники, вооружений, сырье, топливе и продовольствии по ленд-лизу в период с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 года. Могут ведь и перекрыть поставки. Невминов. Перекроют. Причем по независящим от вас причинам. По крайней мере, будет иметь место значительная недопоставка вплоть до середины 1943 года. Это уже факты из нашей истории, которые вполне могут иметь место и в вашем мире. По крайней мере, пока значительных расхождений не вижу. Берия. Ладно, если бы только ограничением в поставках дело ограничилось. Как бы в сепаратные отношения с Германией союзники не вступили. Невминов. Не скрою, такая вероятность существует. Поэтому мы и не собираемся включаться в непосредственную полномасштабную войну с фашистской Германией и раскрывать себя. У самих силы и возможности не бесконечны, да и можем медвежью услугу СССР оказать, чего мы никак не хотим допустить. Вот только с Ленинградом проблема исключительной выглядит. Ну, очень сложно остаться в стороне, когда есть реальная возможность помочь советским людям, попавшим в смертельную беду. Берия. Как же вы собираетесь скрыть наличие вашей военной техники, войск, сплошь в непривычных для советских граждан атрибутах? Погоны, например, корабли со старорежимными флагами. Невминов. Это как раз не проблема. Во-первых, борта нашей военной техники по традиции украшают красные звезды. Она только необычна. И вполне, даже по нашему закону, на ней может размещаться красный стяг, как признанное у нас Знамя Победы. Во-вторых, весь личный состав экипирован в зимнюю форму с арктическим камуфляжем, лишние нашивки убраны и погон, как таковых нет. Да, форма весьма необычна для советских граждан и военных, но не более того. Всегда можем представиться неким осназом, с вашего дозволения, конечно, Лаврентий Павлович, и с предоставлением от вас соответствующих легальных бумаг. В-третьих, высадка военной техники и личного состава бригад охранения конвоя может быть произведена в любом укромном и неприспособленном месте, для этого с нами и прибыли специальные десантные корабли. В-четвертых, военные корабли в Архангельск заходить не будут, а транспортные суда могут вполне войти под разгрузку и без всяких флагов. Больший интерес, чем сам факт прохода неизвестных моделей и конструкций транспортных судов, уже не вызовешь. Ничьи права и правила при этом не будут нарушаться, если мы придем к соглашению по поводу использования внутренних водных коммуникаций Советского Союза и его береговой инфраструктуры. Желательно, конечно, отделить от места нашей разгрузки иностранные суда, а территории разгрузки оцепить. Нам главным образом необходимо наличие кое-какой портовой инфраструктуры, железной дороги, достаточные глубины. В основном все наши транспорты могут и самостоятельно разгрузиться, на всех них имеются грузовые краны, да и не по одному экземпляру. Небольшую нитку железной дороги мы и сами можем протянуть, если это будет необходимо. Ну, это уже детали. Начальник Северного морского пароходства Новиков. Еще в первые дни войны порт получил ответственное задание организовать прием и переработку стратегических грузов, поставлявшихся по ленд-лизу из США и Англии. В кратчайшие сроки была сооружена железнодорожная линия «Левый берег», порт «Экономия», установлены портальные краны, произведены дноуглубительные работы. В зимнее время перевозку вагонов планируется осуществлять по железнодорожному пути, проложенному по льду Северной Двины. Приемка грузов осуществляется в 6 грузовых районах: левые и правые берега, остров Масеев, Экономия, Бакарица и Молотовск. Правда, пока они со слабо развитой инфраструктурой, несравнимой с портом в Мурманске. Имеется лишь один портальный кран, 2 гусеничных крана, 2 железнодорожных и 28 тельферных и транспортерных. И если у вас, Николай Анатольевич, имеются такие возможности по саморазгрузке и даже материалы для строительства железной дороги, то, думаю, не станет проблемой изолированное размещение судов конвоя. Место найдем, а советские и иностранные суда перенаправим на разгрузку в район экономии. Невминов. Хорошо, эти технические детали можно обсудить с присутствующим здесь моим заместителем, он будет ответственным за все разгрузочные мероприятия. Осталось только дождаться принципиального согласия со стороны советского руководства. Тут контр-адмирал Степанов задал неожиданный вопрос. Скажите, а фрегат назван не в честь ли известного нам недавно назначенного командующего Азовской военной флотилии контр-адмирала Горшкова, ранее бывшего командиром бригады крейсеров Черноморского флота? Невминов. Да, в его честь. В нашей истории он стал адмиралом флота 28 апреля 1962 года. Товарищи, предлагаю сделать перерыв. Перекусим и можем вам устроить небольшую экскурсию по фрегату. Он и в наше время является образцом новейшей техники и настоящим убийцей авианосцев. Думаю, вам будет интересно. Глава 24. Пока наряд сервировал стол, Берия встала, извинившись за свой отказ от предложения отобедать и осмотреть корабль, сослался на необходимость его временного отбытия на пароход Александр Сибиряков для осуществления связи, после чего убыл, что, естественно, нашло понимание у принимающей стороны. С самим, видимо, будет связываться. После плотного обеда советской делегации были показаны внутренние помещения фрегата. Гости с удовлетворением отметили эргономичность внутреннего убранства корабля. Вице-адмирал Арсений Григорьевич Головко: «Николай Анатольевич, скажите, почему корабль назван фрегатом? Такой класс кораблей неизвестен в России с петровских времен». Невминов: «Арсений Григорьевич, у России просто не было необходимости в таком классе кораблей, ведь фрегат предназначается для дальней разведки и ведения самостоятельных боевых действий в дальней морской зоне, а фактически в любой точке земного шара. У вас также стоит больше вопрос обеспечения безопасности весьма протяженных морских рубежей, а вопросы действий флота вдали от собственного берега не актуальны. А вот наш фрегат как раз предназначен для таких целей с дальностью плавания до 4000 морских миль. Это не сторожевой корабль, хотя и его функции вполне способен осуществлять. Для разведки в нем сконцентрирован целый комплекс новейшей аппаратуры. Радиолокационная станция обнаружения надводных и воздушных целей, РЛС обнаружения и целеуказания, несколько навигационных радиолокационных станций, РЛС управления огнем артиллерии, боевая информационно-управляющая система, комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, средства радио и космической связи. Также есть ракетное, зенитное, противолодочное вооружение. Головко: «Простите, но кроме носовой артиллерийской башенки среднего калибра больше не видно никакого вооружения». Невминов: «Да этой одной башенки хватит, чтобы разрезать пополам любой крейсер и тут же свалить с неба штафель бомбардировщиков. Ну сами посудите по ее тактико-техническим характеристикам. Калибр 130 мм, дальность по морским целям до 23 км, по воздушным целям до 18 км, скорострельность до 30 выстрелов в минуту. Наведение с использованием систем управления стрельбой, в которую входит многоканальное РЛС сопровождение цели, ТВ-визир, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, аппаратура селекции цели и помехозащиты. При этом еще обеспечивается прием целеуказания от общекорабельных средств обнаружения, измерения параметров движения целей, выработка углов наведения орудий, корректировка стрельбы по всплескам, автоматическое слежение за снарядом. Дальность обнаружения цели 75 км, дальность сопровождения целей 40 км. А что касается остального вооружения, то оно все в недрах корабля, в его шахтах. Оно представляет различное ракетное вооружение ударного, зенитного и противолодочного назначения, размещенные в установках вертикального пуска. Все ракеты, можно сказать проще, самонаводящиеся, то есть идут к запрограммированным целям самостоятельно по данным целеуказаний. Противокорабельные ракеты имеют дальность 450-500 км, зенитные – дальность 120-150 км, высоту – до 30 км. Есть зенитные ракеты ближнего радиуса действия, дальность до 10 км, высота – до 5 км. Для подлодок тоже есть специальные ракеты-торпеды, дальностью до 20 км, глубиной поражения цели – до 500 метров. Так что наш фрегат весьма кусач. Фактически это адская смесь линкора с крейсером, только в уменьшенной форме. Пройдемте в БЧ-2, вы сами увидите, как происходит управление нашим автоматизированным вооружением. Невминову и экипажу фрегата еще 2 часа пришлось развлекать гостей, отвечая на многочисленные вопросы, как общего плана, касающегося истории развития флота, так и конкретные. По молчаливому соглашению сторон при этом не касались политической тематики. Прибыл Берия и практически сходу заявил, что советское руководство согласно на проводку гуманитарных грузов в Ленинград с участием военнослужащих с российской стороны, но необходимо обсудить ряд условий. Невминов лишь пожал плечами, это было ожидаемо, и сейчас предстоит долгое и тщательное обсуждение всего спектра взаимоотношений, как организационного характера, так и вопросов непосредственного участия в боевых действиях. Лишь ненадолго заглянул в БЧ-4, где связался с авианосцем БПК Североморский аэродромом Нагурский 1941 и дал необходимые указания о начале запланированных мероприятий. Спустя некоторое время на аэродроме Нагурский 1941 засвистели прогревающиеся двигатели самолета А-100. К его борту поспешили экипированные в зимний камуфляж группы вооруженных людей, нагруженных как валы, да еще неся в руках немалые баулы. Эта группа спецназа ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации готовится к заброске по всему запланированному маршруту следования автотранспортного конвоя. Особое задание получили группы, предназначенные для работы в тылах противника в районах МГИ, Шлиссельбурга, Кировском, Тихвинском и Волховском районах Ленинградской области. Им предстоит весьма опасная работа по разведке мест предстоящих ракетно-бомбовых ударов российской авиации, выдаче целей, указания и корректировки, с категоричным приказом не вступать в боестолкновения. Все разведчики были оснащены неснимаемыми браслетами-маячками с возможностью подачи тревожного сигнала, прикрепляемые к лодыжке. Самолет А-100 «Премьер», созданный на основе дальнего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, вполне пригоден для выброски десанта. Одновременно, с полетной палубы авианосца «Адмирал» флота Советского Союза «Кузнецов» стартовали транспортно-боевые вертолеты К-29, предназначенные для транспортировки и высадки аналогичных групп спецназа ГРУ, для разведки ближнего участка маршрута следования автотранспортного конвоя. Случайности в виде непреодолимых препятствий на пути конвоя быть не должно. Сам самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100, после выброски десанта отправился дальше на Варшаву и Даугавпилс для сбора и уточнения разведывательных данных для формирования целеуказаний планирующимся к старту баллистическим ракетам Р-30 «Булава-30» с борта российской атомной подводной лодки стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий». Морской конвой разделился. Колонна гражданских судов пошла курсом на морской порт Архангельска. Большие десантные корабли взяли курс на побережье, расположенные западнее Молотовска. БПК Североморской вспомогательные корабли остались на границе Баренцева и Белого моря. БДК и сами себя могут неплохо защитить. По крайней мере, для ПВО весьма симпатично выглядит на их бортах 30-миллиметровая шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630 и универсальная корабельная арт-установка АК-176. В кают-компании фрегата в это время шло бурное обсуждение и согласование планов, графиков, решались многие вопросы. Раздав указания членам своей делегации, Берия не стал задерживаться и отбыл на пароходе Александр Сибиряков в Архангельск, оставив остальных членов делегации на фрегате. Им еще предстояло много работы, а его срочно ждал в Кремле хозяин с непосредственным докладом и информацией, которая содержалась в кейсе, не выпускаемом из рук. Глава 25. Для разгрузки судов гуманитарного конвоя было выделено все городское левое побережье Северной Двины, начиная от грузового участка левый берег и заканчивая погрузочно-разгрузочным районом Бакарица. Часть судов отправлялась к разгрузке в Молотовск. Первым прошел по левобережью атомный ледокол «Таймыр», благодаря своей уменьшенной осадке, предназначенной для проводки судов в устье рек. Ледокол шел и занимался своей привычной работой по разбивке льда, за ним пристроились другие суда конвоя. Первыми за ледоколом пошли сухогрузы «Михаил Ломоносов» и «Холмогоры», перевозящие каждый по одному самоходному четырехосному мотовозу с двигателем внутреннего сгорания МПТГ для проведения погрузочно-разгрузочных, ремонтных и маневровых работ, по 210 железнодорожных фитинговых платформ, а также бетонные шпалы с рельсами и сопутствующее железнодорожное оборудование, в том числе переходники с современных сцепок на сцепки, применяемые в 1941 году. Необходимо было протянуть и дооборудовать некоторое количество железнодорожных путей, чем после выгрузки незамедлительно занялись бригады железнодорожных строителей с помощью двух МПТГ. Далее уже пошли остальные суда, груженные 20-футовыми контейнерами. Суда, груженные навалочными грузами, главным образом, зерном, было решено разгружать в последнюю очередь. Небольшая часть судов во главе с атомным ледокольно-транспортным контейнеровозом «Севмарпуть» и контейнеровозом ледового класса ММС «Норильск-Ницкил», способными самостоятельно прокладывать путь во льдах толщиной до 1,5 метра без сопровождения благодаря своему корпусу и мощной силовой установке, пошла на разгрузку в Молотовск, к которому также имелись железнодорожные пути. Все иностранные и советские суда на время разгрузки российского конвоя направлялись на разгрузку в погрузочно-разгрузочный район «Экономия», расположенного на правобережье к северу от Архангельска. Всего подлежало разгрузке 12 161,20 футовых контейнеров и 40 200 тонн навалочных грузов. Это касается только непосредственно гуманитарных грузов. Фитинговые и железнодорожные платформы приспособлены для перевозки только двух 20-футовых контейнеров, Соответственно, все доставленные конвоем контейнеры не могли разместиться на привезенных с собой платформах. Советской стороной были предоставлены около 70 железнодорожных бортовых платформ, на которых можно было разместить один 20-футовый контейнер и два десятка крытых вагонов, именуемых в случае перевозки людей теплушками, в которых можно перевезти тарно-упаковочные, штучные или сыпучие грузы. В одну теплушку можно перегрузить где-то в лучшем случае содержимое 1,5-20-футовых контейнеров. Даже с учетом того, что какое-то количество содержимого контейнеров будет доставляться автотранспортом, потребуется совершить более десятка совокупных рейсов каждой платформе. А с учетом, что в состав поезда максимально может войти не более 50-60 вагонов и платформ, то требуется совершить не менее сотни рейсов таких поездов. Проблема состояла в том, что советская сторона больше 3 паровозов не смогла выделить. Все паровозы и крытые вагоны заняты в перевозках по графику, утвержденному наркоматом путей сообщения, за срыв которого предусмотрена ответственность по законам военного времени. С этим здесь все весьма жестко. Да и то россиянам достались паровозы и вагоны, проходящие по учету, как принятые в эксплуатацию после ремонта и, соответственно, их еще не успели включить в графики. Вот с бортовыми платформами россиянам, можно сказать, повезло, они не были задействованы наркоматом в основных железнодорожных перевозках. Так что придется задействовать в перевозках в качестве локомотива в первом рейсе все 2 мотовоза МПТГ, а в последующих только один. Провести погрузочно-разгрузочные, ремонтные и маневровые работы без них будет затруднительно как в Тихвине, так и в Архангельске.